Красный свет солнца перешел на верхушки деревьев, а понизу уже клубилась вечерняя сырая мгла, когда Масенда, надев на себя оружие так, как носил его отец, держа в руке рогатину на весу, спустился в долину. Он шел среди предсумеречного гамма синичек, бесшумно, как охотники-воин. Он был счастлив. И вот сквозь кусты проглянуло море вдали. Он подходил к поселку. Девичий голос журчал в сумерках. Девочка лет 9 в унтах из рыбьей кожи и такой же тонкой рубахе в мелких и хрупких разноцветных раковинках стояла, обняв ствол могучего осокори, начавшего желтеть, и разговаривала с ним. Она быстро обернулась к Масенди, узкая, вся в блестках, как ящерка. Это была Гулунга из рода Амуленка. Род ее 3 года зимовал за хребтом на реке Иман, но Масенда узнал ее, он дружил с ее братом Есси Амуленка. Девочка спокойно смотрела на Масенду из-под своих тонких-тонких бровей. «О чем ты говоришь с ним?» — спросил Масенда. «Это мой жених», — сказала она. «О чем можно говорить с женихом? Вы обручены?» — пошутил он. «Нет, он заколдован. Я обручена с Салю из рода Юминка. Но я не буду жить ни с кем. А ты разве будешь жить со своей давным-давно?» Так среди молодежи назывались женихи невесты, обрученные в детстве. Теперь уже редко совершались браки по этому обручению. «Не знаю», — ответил Масенда. «В поселке только и говорят, что этой осенью Актан выйдет на охоту с 4 сыновьями», — сказала Гулунга. «Все, что я добуду, все ваше». И Масенда, точно плывя над землей от слабости, прошел мимо девочки в поселок. Он шел среди юрт, и все мужчины, и юноши, и старики по обычаю не смотрели на него. Только его вчерашние товарищи по играм украдкой подглядывали из-за кустов. Отец и братья тоже не посмотрели на него, точно ничего не случилось. Мать, возившаяся у костра, откуда наносила такими вкусными запахами, что у Масенды помутилось в голове, вошла в юрту и вынесла Масенде новые унты, рубаху, 3 кафтана из изюбриной кожи и шапку с беличьим хвостом. Масенда надел все на себя и сел на корточки, и так сидел до тех пор, пока мать не позвала его ужинать вместе с отцом и братьями. Хотя он шел один близ реки, он не разрешил себе испить, зная, что это неблагородно, и только перед едой отпил несколько глотков из глиняного тулуза по старшинству после отца и братьев. Но когда все уснули, он сбежал к реке, лег животом на гальку и пил долго, как лось. Утром отец отдал ему свою трубку. Так Масенда стал охотником и воином. На этом кончилось хорошее время в жизни Масенды, как и в жизни всего народа. Но сначала нужно рассказать о 2 последних счастливых событиях в жизни Масенды. Он вошел в пору юности, и стрелы его лука тоже пронзали козулю и оленя насквозь, а застревали только в кабане и медведе из-за их сала. Он и сам уже не раз бывал под кабаном и медведем, и 2 падал ниц перед тигром, и 2 раз тонул, и участвовал в 3 войнах, и тело его было в бесчисленных шрамах, как тело всякого охотника и воина. За это время Масенда 2 раз встречал Гулунгу, но она была для него, как и всякая другая девочка. Потом пришла осень, когда Гулунге уже неинтересно было разговаривать с Сокорем, и Масенда встретился с ней на реке. Она пришла за водой, а может быть и не за водой, но прошло еще 2 года, пока они стали жить вместе. Вот как это случилось. Отец Гулунги хотел, чтобы дочь соблюла обычаи и жила с отца Лю из рода Юминка. Но Гулунга не хотела жить.